Итоги операции. Торопецко-Холмскую операцию можно по праву назвать самой успешной наступательной операцией зимней кампании 42-го. Освобождение большой территории и перехват крупной железнодорожной магистрали противника были произведены сравнительно скромными силами. Помимо продвижения на юг и юго-запад, войска 3-й ударной армии оказали содействие соединениям 34-й армии в окружении противника под Демянском. Забегая вперед, можно добавить, что в ходе цепочки операций по ликвидации вклинений в построение своих войск весной и в начале лета 42-го немцы не нашли слабых мест в построении 3-й и 4-й ударных армий. Планы по окружению этих двух армий вынашивались немецким командованием, начиная с февраля 42-го, когда группе армий «Центр» предписывалось, осуществляя наступление силами 23-го армейского корпуса с целью овладения Осташковым и взаимодействуя с группой армий «Север», перерезать тыловые коммуникации 3-й и 4-й русских ударных армий. 5 марта 42-го по указанию Гитлера все доступные силы группы армий «Центр» должны быть собраны для удара 9-й армии в направлении Осташкова. Но всем этим планам не суждено было осуществиться. Главный результат наступления армии Еременко и Пуркаева, перерезанная железная дорога из Ржева, остался незыблемым на фоне цепочки окружений от Волхова до Крыма. В ходе операции советские войска наступали победными дорогами лесисто-озерной местности с очень хорошим темпом. Продвижение 4-й ударной армии за первые 11 дней боев составило 140-150 км, то есть 13-14 км в сутки. 360-я стрелковая дивизия армии за 12 дней прошла 135 км по сплошному лесному массиву со среднесуточным темпом 11 км, едва ли не на руках, таща за собой технику. Через леса войска двух ударных армий пробились к коммуникациям немецких войск и на широком фронте перехватили крупную железнодорожную магистраль, питавшую левый фланг группы армий «Центр». Парирование дальнейшего продвижения потребовало от немецкого командования задействовать стратегические резервы. Особо следует отметить грамотное использование Еременко, приданных ему лыжных батальонов. Если в армиях Западного фронта сплошь и рядом мы наблюдаем совершенно безобразное использование этого тонкого инструмента ведения боевых действий в зимний период, то в 4-й ударной армии лыжные батальоны нашли себе применение по прямому назначению, действуя в роли передовых отрядов и перехват коммуникаций опорных пунктов противника. Недостатки планирования и ведения операции советской стороной были типичным для кампании 42-го. Традиционной проблемой советских войск первой половины войны было снабжение вырвавшихся вперед в ходе наступления войск. Имевшийся в 4-й ударной армии автотранспорт мог поднять до 700 тонн грузов, в то время как вес суточной потребности армии составлял 1500 тонны. В автомобильных батальонах 4-й ударной армии имелось всего 227 автомашин, что было явно недостаточно для нормального обеспечения подвоза во время операции. Но и это количество автомашин не полностью использовалось из-за отсутствия горючего. Рано или поздно растяжка линий снабжения приводила к остановке наступающих даже в условиях, благоприятствующих продвижению вперед.